князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Личность эта быстро промелькнула в нашей истории, но с блеском и славой. Оставила по себе поэтические, печальные воспоминания. Характер этого человека, к большому сожалению, по скудости источников, остается недостаточно ясным. Несомненно только то, что это был человек необыкновенных способностей. В старинных родовых обычаях нередко случалось, чтобы кто-нибудь из членов рода получит прозвище, которое остается за его прямыми потомками, и таким способом образуется двойная фамилия, состоящая из этого прозвища и родового древнего наименования. Так в потомстве суздальских князей, получивших наименование Шуйских, был князь, прозванный Скопа, давший начало ветви Шуйских, носивших название Скопиных-Шуйских. Эта ветвь окончилась правнуком Скопы Михаилом Васильевичем. Во время царствования названного Дмитрия Михаил Васильевич имел не более 20 лет от роду, но Дмитрий отличил его и приблизил к себе. Он дал ему сан своего царского мечника и возложил на него важное поручение привести в Москву царицу Марфу. В каких отношениях был Михаил к заговору Шуйского, мы вполне не знаем. Хотя есть известие, что Дмитрий во время нападения заговорщиков не нашел своего меча, который хранился у Михаила. Когда Болотников стоял под Москвою и 26 ноября собирался брать приступом столицу, царь Василий поверил Скопину охранение Серпуховских ворот. Михаил исполнил превосходно свое поручение и не только отбил мятежников, но 2 декабря ударил на Коломенское село и заставил Болотникова бежать от столицы. Михаил исполнил превосходно свое поручение и не только отбил мятежников, но 2 декабря ударил на Коломенское село и заставил Болотникова бежать от столицы. Несмотря на то, что князь Скопин заявил уже свои способности, Шуйский не дал ему главного начальства над войском против тушинского вора, а поручил своему бездарному брату Дмитрию, который постыдно бежал и допустил самозванца до Москвы. Видно было, что подозрительный царь не доверял Михаилу Васильевичу и выдвинул его на дело только тогда, когда большая часть государства отпала от московского царя, и сам Василий со дня на день дожидался гибели. В это время Скопин отправился в Новгород для заключения союза со шведами. Еще в феврале 1607 года шведы через карельского воеводу предлагали Василию свою помощь, но Василий, верный прадедовскому обычаю скрывать перед чужими свои затруднительные обстоятельства и представлять свое положение в самом лучшем виде, приказал выразить шведам негодование за такое предложение. Шведский король сделал вторично подобное же предложение, когда Василий стоял под Тулой. Василий отвечал, что он помощи ни от кого не требует, и у него есть несчетные рати. Тогда только, когда самозванец уже угрожал столице, Василий должен был укротить свою гордость и ухватиться за средства, которые ему предлагали прежде. Он поручал это важное дело Скопину. Прибывший в Новгород, Скопин отправил в Швецию своего шурина Семена Васильевича Головина, а сам оставался в Новгороде. Но тут он увидел, что новгородцы волнуются и в большинстве готовы провозгласить Дмитрия. Уже Псков и другие соседние города отпали от Шуйского. Войска у Скопина было немного. Он вышел из города, но кругом его все было враждебно. Пограничные города Ивангород и Орешек были уже за Дмитрия. Скопин хотел уйти в Швецию, как при устье Невы явились к нему новгородские старосты и просили воротиться в Новгород, обещая верность Василию. Такую перемену настроения в Новгороде произвели убеждения тамошнего митрополита Исидора. Но когда Скопин возвратился в Новгород, то услышал неожиданную весть, что из Тушина идет на Новгород полковник Кирнозицкий с толпой поляков и русских воров. Новгородский воевода Михаил Игнатьевич Татищев вызвался идти против Кирнозицкого. Татищева не любили в Новгороде. Его недоброжелатели пришли к Скопину и сказали: «Татищев затем идет на Литву, чтобы изменить Василию и сдать Новгород». Скопин, вместо того, чтобы защищать Татищева или разбирать справедливость доноса, собрал ратных новгородских людей и сказал им: «Вот что мне говорят против Михаила Татищева. Рассудите сами». Враги Татищева подняли крик и так вооружили всех, что толпа бросилась на него и растерзала. Скопин похоронил тело Татищева, а имущество велел продать с публичного торга, как поступали в старину в Новгороде после народного суда. Сам Скопин взял себе несколько вещей. Это дело остается темным как по отношению к личности Татищева, так и самого Скопина. Странным должно показаться, чтобы в самом деле мог покуситься пристать к самозванцу Татищев, один из главных виновников убийства названного Дмитрия, фанатический приверженец русских обычаев. Но тогда всех подозревали, и редкий мог за себя поручиться. Кирнозицкий подступил к Хутынскому монастырю. Многие из служилых новгородских людей после смерти Татищева перебежали к неприятелю, а против Кирнозицкого вышли собравшиеся крестьяне. Некоторые из них попались в плен и под пытками наговорили, что в Новгород идет большое войско. Кирнозицкий испугался и отступил в Старую Русу. Между тем Головин заключил договор, по которому Швеция обязывалась доставить московскому государству на первый раз 5000 войска за плату 32 тысячи рублей. Да кроме того, московское государство должно было дать Швеции 5000 рублей не в зачет. Сверх того, шведы обещали прибавить еще вспомогательного войска безденежно, с условием, чтобы и московский государь отпускал безденежно свое войско в Швецию в случае нужды. За это московское государство уступало Швеции Карелу со всем ее уездом. По силе этого договора весной 1609 года прибыло в Новгород 5000 шведов, а за ними должно было прийти еще 10000 разноплеменных охочих людей. Но число пришедших на самом деле оказалось неполным. Шведским войском начальствовал Яков Понтус де Лагарди, сын французского выходца реформата. Скопин встретил его в Новгороде 30 марта с пушечными и оружейными выстрелами. Оба предводителя были молоды. Де Лагарди было 27 лет, Скопину всего 23. Народ любовался ими. Иноземцы, описывая русского вождя, говорят, что он при всей молодости своей был необыкновенно красив, статен, приветлив и привлекал всех своим умом и той силой души, которая выказывалась во всех его приемах. По московскому обычаю Скопин, благодаря шведского короля за помощь, старался, однако, скрыть перед де Лагарди крайнее положение отечества. «Наш великий государь, — говорил он, — находится в благополучии, и все подданные ему примят, то есть говорят правду. Есть каких-нибудь 1008 русских бездельников, которые пристали к полякам и казакам». Скопин выдал шведскому предводителю деньги, следуемые шведами не в зачет, а из суммы, назначенной на жалование войску. Мог дать только 3000, да и то с собольими мехами. Звонкой монеты не хватило. Он успокаивал союзников обещаниями.